говорит 8-я ударная эскадрилья, на связь вышел один из летчиков Альянса. Наш флот начинает полномасштабный запуск, мы готовы проявить себя в деле, и действительно, по бокам появились несколько десятков крестокрылов. Отлично, парой движений кисти Паптимус добавил в базу данных новый контакт. Заходим на орудийные батареи станции щита, нужно расчистить идущим на снижение кораблям путь. Бой тем временем набирал обороты, понявшие намерения союзников имперцы старались прикрыть своими кораблями станцию щита. Получалось это у них с переменным успехом, хотя попытавшимся сунуться вплотную нескольким мародерам повстанцев пришлось отступить. Отогнавшие их арквинтинцы и победа тоже не досчитались части своих зубов. Впрочем, куда больше юпитерианца занимали идущие встречным курсом ситки, причем как уже виденные в солнечной системе истребители, так и новенькие ныряльщики. Противник прямо по курсу. Разбиться на пары. Крылья в боевое положение. Шедшие до этого в плотном строю истребители Альянса рассредоточились. Одновременно крылья Т-65 начали раскладываться. На взгляд Сцирокко это было странным решением. Какой смысл делать такую сложную схему при жесткой фиксации деталей? Ну да ладно, разработчики крестокрыла явно знали, что и зачем делали. Ну что, твари, привет. Радостно оскалившийся Паптимус вдавил гашетки на контролерах. Обе тяжелых лучевых пушки миссалы плюнули желтым светом в тучу имперцев, прорубая просеки из взорвавшихся машин. Им вторили орудия остальных машин Зиона, также собиравших обильную жатву. Пилоты противника, видя такой расклад, начали ломать свое построение. Имперцы явно собирались зайти атакующим с тыла и расстрелять оттуда. Но получилось совершенно иначе. Несколько драться вместе с крестокрылами связали врага боем, в то время как более крупные машины продолжили следовать прежним курсам. И запоздалый обстрел с прикрывавших станцию кораблей ничего не мог изменить. «Простите, сегодня не ваш день», — хмыкнул Сцирокко при виде подсвеченных моноглазом отметок второй партии сит-машин. То, что имперцы предпочитали собираться большими группами, прежде чем идти в атаку, сейчас сыграло на руку союзникам. Комбинированный залп мобильных бронитов безжалостно перемолол не успевших отреагировать на новую угрозу врагов. Правда, теперь к угрозам добавились оборонительные орудия станции, особенно предназначенные для стрельбы в упор. Не то чтобы они представляли серьезную угрозу для мобильных механизмов, но плотность создаваемого этими пушками огня заставляла отвлекаться от более серьезных целей. Радовало то, что часть из них была уничтожена сконцентрированным огнем Мусаев и Кинбарида. Повинуясь поданным на контролеры командам, миссала разложилась в гуманоидную форму. Чутье Ньютайпа сразу уловила шок ближайших имперских пилотов. И совершенно справедливый, кстати, так как в следующую секунду миссала рванула к станции, снеся пару столь удачно подставившихся сидок лучевыми саблями. Одновременно во все стороны полетели щедро выпускаемые бронитом ракеты и гранаты, ломая бронелисты и турели станции. К веселью тем временем присоединились прорвавшиеся к станции крестокрылы. Истребители Альянса сцепились в собачьей схватке с тайфайтерами, отвлекая внимание имперских пилотов от Бикро. Предоставленные сами себе брониты не замедлили воспользоваться просчетом противника, разнеся в клочья несколько секций станции. В результате замолчали несколько десятков башен, но что гораздо важнее, голубоватая пленка планетарного щита пошла рябью и начала терять свою плотность. Еще немного зона покрытия этой станции вообще оголится. Так, а вот это не совсем хорошо на глазах Паптимуса, обменивающийся плазменными росчерками с флотом повстанцев Империал выпустил свою палубную авиацию, практически не пострадавшую от довольно интенсивного обстрела ближайших кораблей Альянса. Мало того, с поверхности планеты через окно соседней станции поднялось еще больше сидок разных моделей, и двигалась вся эта толпа явно сюда. Пора бы уже Хаслеру применить обещанные меры. Должен признать, помощь Зиона пришлась весьма кстати, заметил Мадин, задумчиво погладив бороду. С трудом представляю, как бы мы прорывались через всю эту орду. На голографической проекции пара Мусаев как раз разнесла один из имперских небулонов в пыль, перекрестный залп лучевых пушек напрямую добрался до реактора. Фрегату не помогли ни щиты, ни сделанная с расчетом на бластерное оружие броня. Еще больше не повезло возглавлявшего прикрытие станции проектора Победе. Звездный разрушитель в силу своих размеров абсолютно не боялся попыток карелианских корветов его подбить, чего не скажешь о азианском флагмане. Даже вспомогательные орудия Кинбарида при каждом попадании оставляли огромные тоннели и борозды в корпусе Победы, в то время как главный калибр вовсю утюжил станцию. Кстати о ней. Sun Shield is down. Repeat, Sun Shield is down. Совместная атака 8-й эскадрильи и крыла Коготь увенчалась успехом. Планетарный щит в зоне покрытия горящей и потихоньку разваливающейся на части станции начал необратимо сворачиваться. «Могу в это поверить», — хмыкнул Джал. «Второй легкий отряд. Сменить позицию на 3012. Построение линии. Задержать любые суда имперцев, пытающиеся перехватить идущий на снижение десант. Адмирал, к северу с планеты поднимается большая группа москитных аппаратов. Примерная численность около 150. Они явно будут атаковать входящие в стратосферу транспортники». Жестом Акбар распорядился переключить канал высокочастотной связи. «Адмирал Хаслер, на 10 часов от вашего флагмана замечена авиация противника. Нужна помощь». «Вас понял. Всем мобильным и москитным силам в секторе Прим, внимание. Залп каскадных торпед через 5-4. По-видимому, на флагмане Юрия тоже заметили взлетевшие ситки. На левом борту Кинбарида раскрылись бронезаслонки торпедных аппаратов, тут же актуавшиеся дымом. Находившиеся с этой стороны истребители Альянса на всякий случай рванули в стороны от громадных ракет. Ну что ж, посмотрим, как работает это изобретение. Мон Каламари оперся на сцепленные руки. Каскадные ракеты тем временем достигли попытавшихся обойти их имперцев, после чего во все стороны протянулись трассы выпущенных боеголовок. Запоздало среагировавшие ситки отчаянно пытались маневрировать, но обстрел был слишком плотным. Вскоре к дыму добавились многочисленные вспышки взрывов пораженных машин. ХМ, впечатляет. Вообще это оружие разрабатывалось для борьбы с мобильными доспехами, слишком легко уворачивающимися от одиночных ракет, заметил Мадин, открыв в своем планшете нужный файл. Но против плотно идущей авиации оно тоже крайне опасно. По идее, ими можно еще и минные поля чистить, улыбнувшийся Джал озвучил пришедшую ему на ум мысль. Так, обратно к нашим бантам. Дух свободы и заступник, заградительный огонь по остаткам прорывающейся группы. Непокорный, поддержите огнем роту Кариуса. Нечестным было бы умолчать о вкладе пилотов мобильных доспехов. Десятки Заку и Гасце хаотично маневрировали вокруг имперских кораблей, расстреливая их из слепых зон оборонительных турелей. Более крупные и тяжелобронированные ригдомы так и вовсе высадились на корпус Сизра и потихоньку выбивали одну орудийную башню за другой. «Ударные крейсера Зиона заходят на посадку», — доложил оператор поста дальнего наблюдения. И действительно, возле окончательно переставшей работать станции проектора виднелись отметки Занзибаров. «Щит отключен», — на всякий случай уточнил Акбар. «Отлично, перешлите транспортникам приказ на посадку, красная с золотой эскадрильи их прикроют. И дайте максимально приближенный ракурс на траекторию спуска». Если мы планируем строить аналоги Занзибаров, я хочу нагляднее понаблюдать за тактикой их применения. Технические специалисты на мостике быстро выполнили пожелание Джала. На экране возникли подлетающие к точке спуска крейсера Зиона. Стреляли оба Занзибара довольно редко, явно экономили боеприпасы для боя в атмосфере. Чуть позади них начали появляться силуэты транспортов Джар-75. Адмирал. Непокорный фиксирует усиление работы реактора на подбитом Аквинтинсе. Внезапно крикнул один из операторов связи. Джал стиснул подлокотники кресла, имперцы одурачили их. До этого казалось потерявший ход и борющийся за живучесть сторожевик ожил, направляясь на перехват транспортов. Впрочем, у зянских союзников было другое мнение, на ближайшем к идущему в самоубийственную атаку Аквинтинсу крейсере открылся шлюз ангара. Там явно готовились к запуску мобильных доспехов. Кажется, это Кипр. Корабль Чары Азнабля, если не ошибаюсь, произнес опознавший крейсер по меткам на корпусе Крикс. Интересно, почему ему дали такое пафосное прозвище? Ответом Мадину стали сорвавшиеся с катапульта обоих Занзибаров вспышки двигателей мобильных доспехов. И если с Кронштадта эти следы были обычного синего цвета, то с Кипра сорвалась стремительно меняющая траекторию алая полоса. Да-да. След от двигателей Давоса был именно красного цвета. Интересно, доспех от таких перегрузок ускорителей не развалится. Подумал Мон Каламари. Как ни странно, не развалился, в отличие от попавших под выстрелы лучевой базуки сидок-недобитков. Доспех Азнабля описал сложную ломаную линию, уворачиваясь от панического огня Арквинтинса, прежде чем врезаться прямо в одну из дорсальных башен. Акбар посочувствовал тем, кто находился в этот момент поблизости от смявшейся в лепешку конструкции. Красный Давас тем временем вонзил в корпус имперского сторожевика тепловую саблю, после чего рванул вперед, разрезав несколько десятков метров дюрасталевой обшивки. Прилетевший в двигатели луч поставил точку в мучениях невезучего корабля. Вот поэтому, прокомментировал произошедший Акбар, «Империал потерял ход и все орудийные башни». Группа GM-ов с Юпитера докладывает об уничтожении мостика-разрушителя. Пришел очередной доклад. Итого две самых крупных единицы флота прикрытия выведены из строя, подытожил Джал. Каковы потери с нашей стороны? Серьезно повреждены 6 СР-90 и 2 мародера, 1 МС-30 потерял половину орудий и двигателей. Также имперцы сбили около 39 малых аппаратов, в том числе 4 газы С и 1 ЗАКУ-Ф-2. Мы ведем поиск выживших. Ну, почти что бескровно, пожал плечами занесший озвученные цифры в отчет МАДИН, хотя бы по сравнению с тем, что было бы в отсутствии Зиона. Ну да, я догадываюсь, кивнул Джал. В этом случае изгой один сунулся бы вслепую, на свой страх и риск, а мы бы судорожно пытались захватить станцию проектор для пересылки эвакуационных кораблей на планету. Однако хотя на орбите Скарифа и остались одни подранки в виде полуразрушенных небулонов, еще ничего не закончилось. Полагаете, что цитадель все же успела отправить сигнал о нападении? Вот сейчас и узнаем. Акбар подобрался, обдумывая варианты действий. Адмирал, на связи Лейпциг. Со стороны горизонта замечены приближающиеся корабли Империи, классы тип уточняются. Словно вторя мыслям адмирала, с одного из мусаев пришло тревожное сообщение. Рапорт Лейпцига подтверждаем, а это уже сенсория Венатора, разворачивающегося перпендикулярно касательной к Скарифу. 2 Арквинтинса, 3 Газанти, все-таки успели до обрыва связи. Цокнул языком Акбар. Флоту начать перестроение. Приоритет, репперные точки. Выход из гипера позади нас. Эти слова заставили всех присутствующих на мостике похолодеть от ужаса. Так получилось, что отряд самого Акбара меньше других продвинулся после гиперпрыжка и сейчас попросту подставил спину прибывавшим имперцам. В сторону кормы на МС-30 могло стрелять очень небольшое количество вспомогательных орудий. Лево на борт, форсаж маневровых на полную. Джал быстро справился с паникой. Всему отряду МЕРН-13 совершить экстренную циркуляцию. Адмирал, Кинбарий разворачивает кормовую башню. Линкор целится в репперную точку. В отличие от фрегатов Монкаламари, флагман Зиона строился с расчетом на бой в окружении, а потому мог похвастаться возможностью вести огонь из главного калибра в задней полусфере. Вот только в данном случае сектор обстрела накрывал отряд Акбара. Эй, вы чего удумали? Джал рывком преодолел расстояние до аппаратуры связи и скреб рукой микрофон. Не смейте, слышите? Отмена приказа, повторяю, от. Но было поздно. Мегалучевые орудия главного калибра с яркими вспышками разрядились в сторону прибывающего противника. Мама-а-а. Этот писк девушки рулевой был самым цензурным из воплей экипажей отряда МЕРН-13. Но ко всеобщему удивлению, ни один разряд мегачастиц даже краем не задел никого. Какие же у Зиона, спрашивается, артиллеристы, раз они способны пустить каждый из довольно толстых лучей с такой точностью. Отряд МЕРН-13, у вас все в порядке? Вежливо поинтересовался голос Хаслера. Приносим искренние извинения за панику, но счет шел на миллисекунды. Какие к ситхам извинения? Рявкнул Джал, лишь титаническими волевыми усилиями сдержав порыв треснуть кулаком по приборам. Вам надо было подождать. Юрий поступил правильно, адмирал. Сами посмотрите, перебил Монкаламари Мадин. Акбар оторвал взгляд от аппаратуры высокочастотной связи и обомлел от увиденного. Позади отряда МЕРН-13 болтался Изр. Да, если бы залп кормовой башни Кинбарида не снес звездному разрушителю почти все орудия, то повстанцам пришлось бы очень несладко. Кхем, однако, Джал быстро вернул себе самообладание. Ладно, извинения приняты. Но в следующий раз предупреждайте заранее. Всенепременнейше. Кстати, я отправил вам пару звеньев в усиление, они разберутся с подранком. За иллюминатором действительно пронеслось несколько ГАЗ-С с использующими их в качестве ускорителя ЗАКУ. Благодарствую, Акбар перевел взгляд на своих подчиненных. Чего смотрим? Живее меняем построение, пока еще кто-нибудь не нагрянул. Дальняя связь блокирована полностью, доложила майор Косыгур. Находящиеся на орбите корабли тоже не отвечают. Плохо, Кринник стиснул кулаки от злобы. Значит, флота прикрытия у нас больше нет, и мятежники спокойно выбрасывают десант. Что с гарнизоном? Связь стабильно работает только в окрестностях цитадели. Мы отправили призыв о помощи на остальные базы, но им понадобится не меньше часа, чтобы добраться сюда. И на том спасибо. Подполковник, Арсон повернулся к командиру штурм-командос. Отправьте по одному кваду ваших людей к зонам вероятного десантирования. Мне нужна оперативная информация о составе вражеского десанта. Всем имперским силам на Скарифе беру командование на себя. Приготовиться к отражению атаки. Вывести технику из ангаров согласно планам мобилизации. Находящиеся в штабном центре принялись исполнять отданные Кринником поручения. Мы еще посмотрим, кто кого. Сэр, замечен неопознанный тип десантного корабля. Крикнут диспетчер с планками Энсина. Снижается со стороны. Стоп, это еще что? Один. Так как светить раньше времени связь Ле с повстанцами было чревато потерей осведомителя на Карусанте, Бейл посчитал, что в хаосе боя, да еще и с помехами от частиц Миновского, имперцы не смогут оперативно разобраться, что это за корабль дал дёру из системы. 2. По размерам Бикро тянет на легкий корабль Небесной реки, только выхлоп от двигателей побольше и агрессивней. 3. Это аналог эскалатора. Набираешь на панели пункт назначения, хватаешься и едешь. Очень удобно в условиях невесомости. 4. Формально-то Поптимус давал добро на заход Тантива-4 в ангар, но встречать не вышел. 5. Такие посольства юпитерианцы организовали еще до войны. Понятно, что сейчас эти офисы стали резидентурой Аксизиона. 6. Если верить официальным материалам, то Хаман сейчас лет 19, а Сока при первой встрече просто ошиблась с определением возраста девушки. 7. Гелиосистема. Комплекс из миллионов зеркал, совместно проецирующие мощные волны света и замещающих лазер. Это супероружие было успешно применено во время взятия федератами Соломона, попросту испарив кучу защитников крепости астероида, но при использовании модернизированной гелиосистемы для сбития колонии в 83-м году Баск допустил ошибку в расчетах. В результате обгоревшая, но устоявшая громадина протаранила зеркальный массив. 8. Грипс. Текущее наименование колониального кластера «Сторона 7». Титаны, воспользовавшись трудностями с заселением этих колоний, прибрали слабо освоенную «Сторону 7» к рукам и сделали ее своим космическим штабом. 9. Имеется в виду недопущение утечек внутри Федерации. 10. Проще говоря, это служба, стюарды и официанты для офицерского салона. 11. Ну, заговор 83-го года. 12. В составе флота Альянса часто можно встретить корабли, строившиеся для имперского флота. Какие-то дезертировали вместе с экипажем, какие-то захвачены в ходе боевых действий. 13. Натали Бьянчи, лейтенант, проходившая стажировку на Аксисе. Когда Зион капитулировал после переворота в Мунза, девушка осталась на астероидной базе. Позже она сблизилась с Чаром Азнаблем, к их взаимному удивлению, служебный роман быстро перерос в серьезные чувства. Примерно за 2 года до описываемых событий Чар и Натали сыграли свадьбу, но счастье было недолгим. Оказалось, что Натали, будучи из второго поколения космоноидов, является носителем редкого генетического дефекта, из-за которого она умерла вскоре после родов. От этого брака у Косволя осталась дочка Фелиция. 14. История взаимоотношений Косволя и Хаман частично базируется на манге Чарес Делита ДФР, с той лишь разницей, что здесь не произошло восстание реваншистов и как итог Чар оставался на Аксисе до 85 года. 15. Это было официальным поводом для визита Кринника, боявшегося наличия крота на Скарифе. 16. Так как Звезда Смерти является самодвижущейся космической станцией, она проходит именно по этой категории. 17. В данном случае позывной диспетчера строится так. Название планеты, индекс зоны контроля, ранг приоритета к исполнению. 18. Имеются в виду как планетарные гарнизоны, так и патрульные отряды кораблей. 19. Даже если сообщение дойдет по адресам отправки, остановить начало десантной операции подкрепления из других систем могут и не успеть. 20. Быстрый набор частот для связи. 21. Поптимус судит с точки зрения доспеха, бронетостроения, диктующие несколько иные критерии, чем для авиации Небесной реки. 22. То есть в пределах 20 километров, где важнее скорострельность, а не радиус взрыва снаряда и прицельная дальность. 23. Адмирал трезво рассудил, что Зион не всегда и не везде сможет поддержать союзников в силу разных причин, плюс осмысление опыта и переработка под масштабы галактической войны. 24. Да, на каждом Занзибаре специально оставили по паре высаживаемых на орбите доспехов для прикрытия входа в атмосферу. 25. Так как ГАЗ-С по большому счету переделка шахтерского модуля, она несколько хуже бронирована и менее живуча, чем чисто военный ЗАКУ. 26. То есть носом к планете, чтобы прикрыть ангар-МЛА от огня противника. 27. Опа, пасхалочка. 28. Минимальной оперативной единицей в имперской армии явится четверка бойцов, перенятая у Великой армии Республики. Техника, упоминаемая в главе РМС-106 Хайзек, новейший бюджетный мобильный доспех в армии Федерации. Как и второй разработанный в этот период образец РМС-179 GM-2, Хайзак представлял собой прокачанную до современного уровня машину периода однолетней войны. Причина – катастрофические потери вооруженных сил в ходе операции «Звездная пыль» и необходимость быстро восстановить парк техники. Так что Федерация пошла по простейшему пути – взять лежащие на складах мобильные доспехи как собственного производства, так и трофейные, стряхнуть с них пыль, немного поменять начинку и поставить в таком виде в строй. О том, насколько хороша была эта идея, уже высказался Сцирокко. GR-75 – достаточно быстроходный и крепкий для своего класса контейнеровоз, используемый Альянсом в качестве основного войскового транспорта. Особенностью его конструкции являлся внешний трюм, система магнитных подвесок, на которые крепились контейнеры для груза или блоки для пассажиров. Это позволяло оперативно проводить разгрузку корабля, а при необходимости – менять функционал в GR-75. Бонус 1. Саундтреки и правила. 10 декабря 2018 года по техническому багу у меня задвоилась одна из глав. Повинуясь порыву души и не желая расстраивать преданных читателей, я решил выложить в заявленную 11-я часть, своего рода саундтрек фику. В дальнейшем в тексте могут встречаться пометки типа трек 12, достаточно будет свериться с этим списком, чтобы определить композицию. 1. Star Wars, Main Theme. 2. Gundam 0079 Movie, Universal Century 0079. 3. Gundam MS Igloo, Mobile Warfare. 4. Gearness Grids Red of Access Host, Honor and Duty, Ors Federation Strategic Phase Theme. 5. Gundam The Origin Host, In No Battery. 6. Star Wars Battlefront 2, Thunder Loading Loop 2. 7. Gundam 00 Intervention. 8. After War Gundam 10. Персуд. Первая часть с 0 часов минут по 2 часа 48 минут. 9. Gundam 0083 Stardust Memory, Battle of Solomon Sea. 10. Gundam 00 Innovation. 11. Gundam 00 Exercise. 12. Gundam 0080 War in the Pocket, Reach Out to the Sky Someday. 13. Star Wars, Emperor's Throne Room. 14. Star Wars, Тема Принцессы Леи. 15. Gundam 00 Alarm Bell. 16. Gundam The Origin, Griff, Zen Resolve. 17. Gearness Grids Red of Access Host, Iron Will, Titans Strategic Phase Sim. 18. Gundam The Origin, Zianess Challenge. 19. Gundam 08 THMS Team. 7. 20. Gundam Twilight of Access, Counter-Attack. 21. Star Wars Rogue One, Scrambling the Rebels Fleet. 22. Gundam 0083 Stardust Memory, Faint Operation. 23. Star Wars, Cantina S-Band. 24. Gundam 00, Unknown. 25. Worlds 5, Worlds 5 No Utah. 26. Мы, Армия Народа. 27. Gundam 0083 Stardust Memory, Ambush. P.S. Я тут подумал, что если реализовать механику годной игры по вселенной Гандама в данном фике, суть проста. По ходу повествования будут попадаться события с возможностью выбора решений, каждая из которых кардинально повлияет на сюжет. Проголосовать за понравившийся вариант можно, написав его в комментариях к той же части, где выстрелил ивент. В зависимости от набравшего большинство голосов вариантов в проде будет развиваться тот или иной вариант событий. Помимо этого, некоторые решения в перспективе открывают доступ к новым технологиям. Еще одной стороной ивентов является влияние на шкалу законопослушности. Каждая фракция имеет шкалу от 1000 до плюс 1000. При уклоне в хаос вы получаете возможность активно использовать специфические тактики, но при этом возрастает риск восстаний на вашей территории и самовольных действий подчиненных. Законопослушность требует конвенциональных боевых действий, но дает бонусы к экономике и разработкам. Плюс баланс по этой шкале влияет на вероятность присоединения, дезертирства каких-либо персонажей. Стартовые параметры для фракций. Альянс – 0. Зион – плюс 20 законопослушности. Империя – 75 хаоса. Итак, первый вопрос – будет ли Таркин уничтожать Альдеран после атаки Зиона на Звезду Смерти при Скарифе? 1. Цель задана. Отдавайте приказ. 2. Критические повреждения структуры суперлазера. Ведение огня до окончания ремонта невозможно. 3. Бомбить планету, представленную в Сенате, не лучшая идея. Давайте поищем менее провокационную цель. Глава 9. Битва за Скариф. Скорость 250. Высота 400. До точки сброса 2 минуты. Раздалось по громкой связи в ангаре Кипра. Анираус подтянула потуже страховочные ремни. Все системы в норме. Выходная мощность реактора в норме. Проверка боекомплекта. Лейтенант Розенхайм запустила нужную программу на бортовом компьютере Кампфера. Все в норме. В этот момент Кипр сильно тряхнуло. Возможно, ударный крейсер попал в воздушную яму или кто-то с земли попытался его подбить. Хорошо, что установленный щит выдержал удар. А это и должно так быть. Донесшийся по внутренней связи голос Талли Сибит был нервным. Ее закуснайпер вовсю водил моноглазом и вертел головой. «Ты меня спрашиваешь? Для меня это тоже первый атмосферный нырок», — отозвалась Хлоя. Даже будучи пилотом мобильного доспеха со стажем, Глисснер заметно нервничала. «Все нормально», — поспешил успокоить девушек Винсент. «На этой модели корабля при боевом спуске иногда бывает болтанка. Скоро должна закончиться. Мы достигли высоты прыжка. Траектория стабилизирована. Основные удерживающие крепления освобождаются». Объявлению вторил виск раскрывающихся захватов. «Внимание на меня!» — вновь заговорил Винсент. «Наша боевая задача — захват плацдарма на территории цитадели и подавление ее узлов обороны. Высаживаться придется под огнем противника, поэтому приоритетная цель – тяжелые орудия ПВО и ПКО. Внимательно следите за воздухом, красная эскадрилья и летающий зонтик попытаются задержать остатки авиации Империи, но риск прорыва сохраняется. В бой с ситками не вступать, приземляйтесь во что бы то ни стало». «Поняла», – ответила в унисон с другими пилотами Анираус. Ее компфер отстыковал швартовочные крепления и направился к люку магнитной катапульты. Туда же подошел и закуснайпер Асаки. «Око на позиции!» — крикнул кто-то из техников. «Фиксируйте его!» С потолка опустились магнитные захваты, сомкнувшиеся на плечах вставшей на одно колено машины Тана. Толстые броневые створки тем временем разошлись, впуская в ангар Кипра порывы ветра. Анираус чуть прищурилась от ударившего с экрана света местной звезды. «Постарайтесь вернуться!» — послышался голос Сасаки. «Нам будет очень не хватать всех вас! Обязательно! И вам удачи, бабоньки!» Розенхаймовский компфер активировал на спинные ускорители и прыгнул за борт. «Баанзай!» – весело крикнула девушка, устремившись вниз. Мимо пролетела пара дадаев, несущих на себе по дому канониру каждый. Оба артиллерийских доспеха напряженно всматривались в горизонт, выискивая признаки приближения авиации Империи. В свою очередь Анираус решила полюбоваться видами Скарифа, пока у нее еще была такая возможность. Цитадель, являвшаяся целью операции, располагалась в центре довольно крупного острова, так похожего на Тихоокеанский атолл. Отсюда, с высоты 3 километров, можно было в деталях разглядеть ее шпиль и окружающие укрепления. В сторону поселдних, кстати говоря, уже потянулись лучи выстрелов орудий занзибаров. Впрочем, имперцы, даже ошарашенные видом летящего им на головы сюрприза, не теряли самообладания, оборонительные батареи отчаянно отстреливались, пытаясь перехватить десант в воздухе. Например, Ваанта турболазерная турель, явно целящаяся в Анираус. Девушка поспешила увести машину подальше от летящего плазменного сгустка, хотя почти все мобильные доспехи Зиона, отобранные для высадки на Скариф, и были оборудованы дополнительной защитой атоми, рисковать своей жизнью из-за гордыни не стоило. Чуть позже датчики Кампфера зафиксировали остаточный след, прошедший в стороне ударной волны от разорвавшегося заряда. Вниз тем временем нырнули бытилы золотой эскадрильи, и крылы на удивление хорошо пробомбились по позициям имперцев, заставив замолчать еще несколько огневых точек. Но оператор той самой турели явно вознамерился во что бы то ни стало сбить именно Анирус. Новый выстрел турболазера прошел гораздо ближе, чем хотелось бы девушке, а следующий и вовсе задел компфер ударной волной. И надо ж было такому случиться, что именно в этот момент потерявший остойчивость доспех проходил сквозь воздушный поток, тут же подхвативший многотонную машину. Аннариус с рычанием пыталась выровнять компфер и вернуться на прежний курс, но получалось не особо. «Черт, Винсент, меня сносит на два клика к западу. Не могу вернуться на прежний курс, встретимся на земле». «Понял тебя. В районе твоего вероятного приземления ожидается большое скопление пехоты, возможно, легкой техники. Ай, блин, вы кем себя считаете, гады? Кажется, за Глисснера тоже кто-то взялся по-крупному». Розенхайм мысленно пожелала удачи идиотам, решившим сбить сверхмобильные Гальбальди. Под таким сектором обстрела шансов уйти от огня лучевых пулеметов не было. Тем временем, благодаря грамотно сработавшим ускорителям, компфер стабилизировал свое положение. Аннираус перевела машину в боевой режим и вперила взгляд моноглаза в зеленый ковер под ногами. «А ну-ка, помацаем, кто у нас тут?» — лязгнул затвор дробовика. «Опа, зенитчики-нищеброды спрятались. Что, хотели десанту в спину из ракетниц пострелять? Сримба, парни, кино не будет». Залпы фугасной дроби сработали под стать ковровой бомбардировке, расчистив несколько соток зарослей, и от живых в том числе. Ан нет, кто-то все же выжил в этом вихре металла и огня. Навстречу тормозящему при помощи двигателей компферу полетели бластерные болты и ракеты. Но, увы, комбинация набранной в падении скорости и выпущенных доспехом частиц делали попытки подить колосса напрасными, выстрелы пролетали мимо, а сведенные с ума системы наведения заставляли ракеты взрываться до контакта с броней компфера. А вот и наши герои моноглаз подсветил прячущиеся в зарослях АТСТ, и один из них как раз встал на пути гашения скорости. «Сегодня у нас в меню куриный бульон». В последний момент, когда компфер коснулся поверхности, экипаж цыпленка что-то понял, судя по судорожным попыткам увести машину в сторону. На беду имперцев, их действия безнадежно запаздывали, розенхаймовский доспех сделал пару шагов, выравнивая положение после приземления, и растоптал неудачно для себя подставившийся ЭТСТ. Разряженный дробовик полетел на землю, а его место занял снятый с правого кронштейна ракетомет. В сторону башни Дора устремилась очередь из трех бронебойных выстрелов. Чуть позже оборонительный узел исчез в вспышке пламени рванувшего боекомплекта, вызвав у Анираус легкую улыбку. -3, подвела девушка итог первого этапа подавления имперской обороны, а нет, уже 4,5, одна из поврежденных атакой золотой эскадрильи башен вовсю занялась. Кажется, можно было рассмотреть удирающий персонал. Интересно, на что они вообще рассчитывали остановить заточенными для стрельбы по воздушным целям пушками уже приземлившиеся доспехи? Подумала Розенхайм, одновременно ведя машину в сторону большой просеки. Группу выскочивших откуда-то из зарослей пехотинцев быстро утихомирили встроенные в голову компфера вулканы. Чуть позже, правда, пришлось делать рывок вправо. Парочка достаточно храбрых легких шагоходов попыталась подбить доспех перекрестным огнем. Ну, в принципе, попади ракета куда-нибудь в двигатель или сочленение, то у них могло бы и получиться, если бы компфером управлял Алтай, пусть и очень опытный. Сука, тварь, укрытие и перекаты, чтоб их. Лейтенант Шаркс прервал поток ругани, ныряя между двумя поваленными деревьями. Громадный темно-синий циклоп едва не растоптал мужчину. Не ссать, парни. «Обходи эту шелупонь!» Окрик живо привел в чувство пытавшихся залегать выживших из его взвода. Когда в их казарме взревела сирена боевой тревоги, Шаркс сразу понял, что в Альянсе окончательно рехнулись. Ну, кто с весьма скромными силами станет нападать на цитадель? Тем не менее приказ был приказом, и 8-я рота отправилась на позиции у южного берега острова Ладин согласно планам мобилизации. С флангов их прикрывали соседи по полку, а довеском шли несколько ЭТСТ. По идее этого было достаточно, чтобы удержать берег до подхода спешно выдернутых с других баз на Скарифе войск. Реальность оказалась куда менее радостной, вместо транспортников повстанцев или десантных капсул на головы имперским солдатам свалились огромные гуманоидные машины. размером с Атат, эти колоссы ничтоже сумнящиеся маневрировали в воздухе, уворачиваясь от выпускаемых в них болтов и ракет, щедро поливая огнем из своих орудий районы приземления. Шаркс готов был поклясться, что ему всю оставшуюся жизнь будут мерещиться разорванные в клочья тела сослуживцев, подожженные взрывом ручной бомбы деревья, и идущий через черное облако дыма громадный силуэт, сверкающий красным глазом. «Лейтенант, он перезаряжается!» — крикнул кто-то из его солдат. И действительно, сверху донеслось шипение гидравлики и лязг металла. Шаркс рванул что есть сил в сторону воронки в песке, оставленной стопой гигантской машины. И вовремя, на то самое место, где только что прятался лейтенант, грохнулся пустой короб боекомплекта. Сам же синий колосс тем временем вогнал в ракетомет новую обойму. Итого у них где-то 5 ракет на одну пачку, подытожил Шаркс, сложив количество выпущенных попытавшимся отвлечь гиганта шагоходом снарядов и разрывов на башнях ПКО. «Так, он нас вроде не видит, готовьте ПТРК, парни!» «Лейтенант, на связь вышел второй батальон. Тяжелую технику успели вывести из ангаров, и к нам направляются несколько АТАТ». Слова подчиненного обрадовали Шаркса. Кажется, у них появился шанс пережить этот день. Плюс на подходе авиация с баз Саруна и Палхес. Скажу больше, они уже здесь. Лейтенант взглянул в небо, откуда доносился вой сит-ныряльщиков. «Ну что, поможем летунам, цельтесь в наспинный уск». Договорить Шарксу помешало внезапно появившееся голубоватое свечение. И исходило оно от хаттого механоида, тоже вперившего взгляд в небо. Он же не собира. Эгэ. Выхлоп двигателей Кампфера испепелил и Шаркса, и его людей. Бить или не бить? Вот в чем вопрос, несколько переиначила знаменитого писателя Аннирус. Да, сиды были в пределах досягаемости для ее ракетометов, но тратить довольно скудный боезапас на такую мелочь казалось расточительным. Взвесив все за и против, девушка решила прыгать. Ожившие ускорители вместе с изменившимся вектором работы репульсоров метнули Кампфер в воздух, подбросив на добрые 150 метров, как раз так, чтобы оказаться на одном уровне с заходящими на малой высоте сит-ныряльщиками. За стеклом кабины ведущей машины было видно, как скорчился при виде вынырнувшего из джунглей противника паникующий пилот. В следующую секунду имперский ударный истребитель зацепила за правую крыльевую панель стопа Кампфера, потащив за собой и перевернув. Восстановить контроль над падающей машиной летчик уже не успел. «Минус два», — произнесла Аннирус, перечеркнув очередью вулканов еще один аппарат. «Три», — активированная в левой руке лучевая сабля развалила надвое округлую кабину новой жертвы. Последний оставшийся в этой четверке сит попытался удрать, но получил лишь очередь в спину. Внезапно интуиция девушки взревела об опасности. Привыкшая доверять своему чутью Розенхайм бросила Кампфер плашмя вниз, удачно разминувшись с залпом лазерных пушек танкового калибра. А вот и слоники пожаловали. Оскалилась девушка Ньютайп. Прямо через заросли ломилась пара АТАТ, которыми так любили пугать друг друга повстанцы. Аннираус еще раз сокинула взглядом четвероногие шагоходы и разочарованно вздохнула. Нормальным мобильным доспехом там и не пахло. Здравомыслием, тоже. Ну кто на вооруженных бронетранспортерах, пусть и очень больших, борется с шагающим танком? Только отчаяние и могло сподвигнуть имперцев на самоубийственную атаку. Хотя надо признать, действуют они грамотно. Лишь благодаря способностям Ньютайпа Аннираус смогла избежать повреждений. Двойка, поправка, тройка, или же четв. Нет, все-таки тройка АТАТ старалась прижать ее перекрестным огнем. При этом целились имперские наводчики явно в голову или середину торса Кампфера. Интересно, они сами дошли до потенциального месторасположения наиболее критичных мест. Как бы то ни было, сдаваться Аннираус была не намерена. Описывая петли и резко меняя траекторию, Кампфер обошел ближайшие шагоходы и высадил всю обойму ракетомета до железки. Правда, из-за нечетного количества боеприпасов в одной пачке подорвать удалось только один АТАТ. На втором отвалились левая бластерная турель и несколько бронелистов. Хотя, присмотревшись, Розенхайм заметила оголившийся участок несущего каркаса. И очень близко к силовой установке, кстати.